Глава четвертая. Во дворе нас ждал снег. Он был повсюду. Под ногами, на деревьях, растущих вокруг дома, в воздухе. Куда ни посмотри, везде был он. Белое нетронутое покрывало устилало землю и завораживало своей красотой. Я, наверное, так и замер бы на крыльце, если бы Иви подло не толкнула меня в спину, отчего мне пришлось широко шагнуть вперед. Провалился я почти по колено. Благо, на ногах были высокие теплые сапоги. Как сказала Иви, в них ее отец ходит зимой в лес. Ну что ж, ее отец очень мудрый мужчина. Ногам было тепло, даже жарко. Сделав несколько шагов, я замер, запрокинув голову и вдыхая холодный воздух. Мне нравилось ощущение снежинок, падающих на лицо, и тишина, стоявшая вокруг. На улице было потрясающе. А главное — никаких пылесосов. Из состояния блаженства меня выбил в буквальном смысле снег, прилетевший мне в спину. Обернувшись, я увидел, как малышка убегает от меня в сторону деревьев. «Иви, что это было?» «Догоняй, сонная муха!» Девчонка нагло рассмеялась и прибавила шаг. Бежать по глубокому снегу у нее почти не получалось, но она довольно быстро удалялась от меня. «Вот значит как? Игра?» Усмехнувшись, с радостью последовал за ней. Маленькая чертовка. Иви первой добралась до деревьев и вдруг замерла. А когда я уже приготовился кинуть в нее пригоршни снега, вдруг обернулась ко мне с очень серьезным выражением лица. «Кай, смотри, тут следы». Пройдя разделявшее нас расстояние, замер рядом с невысокой девушкой. Она рукой показывала на отпечаток лапы на белом покрывале. Четкий, большой, кошачий. Я резко опустился на колени и приложил ладонь к этому следу. «Коты!» Иви тихим, с нотками страха голосом начала быстро говорить. «Кай, они никогда не подходили так близко к дому. Ты смотри, какая огромная лапа! Кай, идем домой, вдруг они еще рядом! След слишком четкий, совсем свежий! Кай!» Но я ее не слышал. Стоило мне почувствовать ладонью рельеф отпечатка кошачьей лапы, как на меня обрушилась лавина воспоминаний. Я вспомнил все. Родные земли, наше поселение, огромную территорию, принадлежащую семье. Место, где я вырос, где стал мужчиной, где был одним из лучших, пока старейшина не вызвал меня на разговор. И мой побег. Я чертов оборотень, а люди враги. Те, кто нас убивают. Те, кого мы должны либо избегать, либо уничтожать. «Кай!» Маленькая ладошка легла на мое плечо и сжала через толстый слой в один миг ставшей неудобной одежды. Инстинкты взвыли, предупреждая об опасности, и, не задумываясь, что делаю, я схватил эту руку, чтобы перекинуть через себя врага. Убить, уничтожить. Ладонь, что так и лежала на маленьком следе обычного кота, мелко дрожала, а из пальцев начали расти лезвия когтей. И я был готов уже занести ее над человеком. Но стоило мне увидеть огромное от удивления зеленые глаза Иви, как злость, вспыхнувшая в одно мгновение, так же быстро прошла. Заставил себя расслабиться, даже смог выдавить подобие улыбки. Не уверен, что она получилась, но я старался. — Что ты творишь? — рассерженным котенком зашипела на меня малышка. — Где-то рядом гуляют дикие звери, а тебе захотелось повалять меня в снегу, Кайден! Зажав в руке небольшую пригоршню снега, кинул его в лицо сердитой девчонке. Пусть остынет. «Ив, иди в дом». Наверное, в моем тоне было что-то такое, отчего девчонка прекратила пыхтеть и испуганно посмотрела на меня. «Иди, я посмотрю, нет ли еще следов, и тоже зайду». «Кай?» Вытирая влажные щеки, она смотрела на меня с тревогой. «Это опасно, не надо». На всякий случай я глубоко втянул морозный воздух, пытаясь почувствовать зверя, но нет. Рядом с домом чужаков точно нет. Да и не стал бы обычный дикий кот задерживаться рядом с домом. А мои соклановцы не пойдут сюда сами, если только одичалы. Но у нас давно не было таких случаев. Иди, малышка, не переживай, со мной все будет хорошо. Встал на ноги и потянул за собой Иви. Она хотела мне что-то сказать, видел, что хотела, но под моим взглядом только недовольно поджала губы и, развернувшись, пошла в сторону дома. Ну, хорошо, хоть спорить не стала. Внутренний зверь и так уже был зол. Его видели напуганным, растерянным, слабым. Не скоро еще мой красавец придет в себя от такого потрясения. Он хотел убить свидетельницу его позора. Да вот только... Взглядом проследив, как Иви зашла домой, плотно закрыла, а скорее будет сказать, захлопнула за собой дверь, я шагнул за деревья. Незачем любопытной малышке знать мои тайны. Мне и так предстоит решить, что же делать дальше. Правила клана требуют уничтожить ее. Кодекс чести нашептывает, я ей задолжал. Отойдя за надежное укрытие широких еловых лап, начал торопливо снимать с себя слои ткани. На кой черт людям столько надевать на себя? Слабые, жалкие существа. Откинув кучу одежды в сторону, с удовольствием потянулся, чувствуя, как мышцы наполняются особой силой, а воздух ласкает кожу, даря ей наконец-то необходимую прохладу. Обернувшись на мгновение, кинул последний взгляд на небольшой дом, подаривший мне тепло и спокойствие на несколько дней, а затем призвал своего зверя. Пора размяться как следует и узнать, куда же меня занесло. Один миг. Короткая вспышка боли. Мир меняется. Тяжелые лапы, длинный хвост, сила в каждой мышце. Свобода. Припав на задние лапы и мощно оттолкнувшись от рыхлого снега, я побежал. Наконец-то! Зверь ликовал. Ему надоело быть запертым, отрезанным от меня, без возможности достучаться. Сейчас он брал свое. И пока малыш не наиграется, он просто не даст мне вернуться в свое тело. Значит, есть время подумать. Быть зверем, но не растворяться в нем — это особое состояние. Когда ты и хищник, и человек, зверь живет своей жизнью, а ты лишь наблюдаешь за ним. Двое, как одно целое, но каждый остается собой. Это моя жизнь, моя суть. Пока мой зверь извился, наконец заполучив контроль, я нырнул в свое прошлое. Ложь. Вся моя жизнь пропитана ложью. Детство. Я маленький ребенок, живущий на женской половине поселения, не знающий, кто моя мать. Каждая из женщин и не одна. Отец, который приходит в общий дом и приносит добычу. Его равнодушный взгляд и пара скупых слов лично мне. Только так мы с другими детьми могли различать их. Мужчины не общаются со всеми детьми, только со своими котятами. Мне 7, я зол на запреты. С каждым годом контроль все сильнее, обязанностей все больше. Правила, они душат. И, наконец-то, точка невозврата. Боль, страх, зверь. Юность. Отец пришел на следующий день после моего первого оборота. Забрал меня от женщин. Мать. Все неравнодушно смотрели, как меня уводят. Пришло время становиться воином. Отец объяснил, что теперь я буду жить в другом доме. С такими же, как я. Дети племени. Отдельный дом на отшибе, нет заборов, нет защиты. Вы должны научиться выживать и охотиться. Еду нам больше не приносят. Убей дикого зверя или укради. Вот новое правило. Никакой помощи. Только тренировки с воинами клана. Каждый день по много часов. Мы учились как могли. Из 15 мальчиков выжили не все. Дикая природа жестока к тем, кто не умеет себя защищать. Каждый день делал нас сильнее, хитрее, выносливее. В мире много опасностей. Люди уничтожают нас. Вы не должны приближаться к ним. Я это слышал с самого своего рождения. О предательстве, смерти. Каждый в клане знал грустную историю о том, как когда-то человек убил зверя, доверившегося ему. Мне 13, и впереди ритуал. Пора стать мужчиной. Клеймо. Адская боль. Вонь горелого мяса. Кожа под ключицей шипит от соприкосновения с раскаленным железом, которое отец равнодушно прижимает к телу своего сына. Нельзя двигаться. Ты мужчина. Нельзя кричать. Ты мужчина. Нельзя отказываться от ритуала. Ты мужчина. Лечить и облегчать нам боль тоже было нельзя. Только каждодневные болезненные процедуры, чтобы добиться нужного эффекта — шрама с четкими контурами. Перекидываться нельзя, пока не сформируется нужный рисунок. Иначе все коту под хвост и начинать заново. Позор! Мужчины не учат, не жалеют, не кормят. Ах да, нас уже давно никто не кормил. Пора зарабатывать право на свой дом. Для этого ты должен быть полезен клану. Воин! Со своим домом появляется и новый статус. Теперь у меня есть своя крыша, стены, пол. Если хочешь большего, заслужи. Я заслужил. В моем доме со временем появились и туалеты, душ, и даже кровать. Стол, стулья. Один из самых богатых домов клана. Как у одного из самых лучших воинов. Откуда старейшины брали все эти вещи, нам было знать не положено. Одежда, что так необходима людям, нам только мешала. Была ли она у нас? Да, какой-то минимум был в каждом доме. Носили ли мы ее? Ну да. Например, когда ходили к старейшинам или к видящей. Кайден, не принимай все на веру. Обмануть слух может любой. Верь своему сердцу. Мягкий, наполненный добротой голос видящей в моих воспоминаниях заставил остановить бег зверя. Сердце! Как его можно слушать? Оно всегда безмолвно. Так я думал до того, как пришло мое время стать защитником. Вот он, момент, изменивший меня. Я в зале дома одного из старейшин клана. На меня смотрит старый, покрытый слепой пленкой глаза. Его время движется к закату. Зверь давно ушел на покой, оставив человеческое тело доживать свое время. Но в голосе старика еще много силы, он давит на меня. — Кайден, пришло твое время. Пора обзаводиться потомством и стать защитником. — Я не готов! Зверь рычит внутри, он не согласен с тем, чтобы нас лишили возможности свободного бега. Охоты. Он не хочет, и я тоже. Ты должен. Твое время воина вышло. Ты должен. Клану нужны дети. Нельзя нарушать циклы. В ту встречу мое сердце заговорило. Да что уж там, заорало. Неправильно. Я не хочу идти на женскую половину. Не хочу выбирать самку стечкой, чтобы спариться. А потом еще одну и следующую, пока кто-то из них не понесет. Не хочу охотиться только для того, чтобы кормить котят и их мать, которая даже не будет ласкова с ними. К черту! Кайден, ты не можешь отказаться. Это наш круг жизни, пришло твое время. Старик рычал на меня. Но что может сделать беззубый зверь? Ничего он не может. И как только я это понял, сразу ушел из его дома. Мой путь лежал к самому дальнему домику. Маленькому, но невероятно уютному. К видящей, к той, чье мнение для меня было самым важным, к той, кто всегда поддерживала меня в минуты сомнений. Лу, самая мудрая женщина в клане. Жаль, ее дар не перешел к другим. Она последняя из тех, кому доступны прошлые фрагменты будущего. Кайден, мальчик мой, почему ты не хочешь занять свое место? Ты же знаешь, что старый дурак прав. Твое время пришло. Яркие зеленые глаза смотрели на меня с улыбкой. В морщинистых руках женщины лежал клубок шерсти, она что-то плела из нитей. Вот кто всегда ходил в одежде, так это Лу. Ее не смущало мое тело. Да ничего не смущало, но свое она не показывала, всегда скрывая его за слоями ткани. Всегда, сколько я себя помнил. «Это неправильно!» Злость клокотала во мне, и даже горячий напиток с травами не приносил спокойствия. Лу долго молчала, вглядываясь в мои глаза. Я не пытался нарушить тишину. Видел, сейчас женщина не здесь. Ее сознание путешествует в поисках ответов. Да, сын клана, ты прав. Твоя судьба не в этом. Голос звучал хрипло, и я поспешил напоить женщину. Мои пальцы мелко дрожали, и даже зверь притих. Нам было любопытно. Лу, что значит моя судьба не здесь? Я один из гуамаратов, мой дом, семья. Семья? Что ты знаешь об этом? Разве тебе в детстве не хотелось тепла матери? Внимания отца? Разговоров с людьми, которые тебя безоговорочно принимают? Я задумался. Кажется, в привычное слово мы с видящей вкладываем разные значения. Вот только у меня все это было. У меня есть семья, Лу. Ты моя семья. Ты та, кто подарил мне тепло и внимание. Да, тебе подарила. А кто их подарит твоим детям? Нет, маленький мой, твоя судьба не в клане. Мы снова надолго замолчали. Я пытался понять, о чем она мне говорит. А главное, о чем мне говорит. А Лу все так же спокойно плела свои нити. Что же мне делать, видящая? Искать? А когда найдешь, не упустить? Научиться видеть больше и думать не так, как диктуют правила клана. Ты свободный сын, Гуамарат. Ты отказываешься стать защитником, но в клане ты уже не воин. Значит, пришло время найти себя, мой мальчик. Выйдя из ее дома, я не пошел к себе. Я отправился искать свою судьбу. Бег по свободным землям был в удовольствии. Зверь радовался, я пытался понять, какого черта творю. А потом шум, свет, боль. Иви. При воспоминании о маленькой девушке мой кот сел в сугроб, явно демонстрируя, его судьба малышки не интересует. А меня? А меня, да. Она одна в доме, ей страшно, ей плохо. Защитить. Пойдем домой, мы там нужны. Попытался я достучаться до обиженного зверя. Но тот только удобнее устроился на снегу и спрятал нос под лапой. Вот так, значит? Да, ты прав. Останемся жить тут. Пусть малышка заботится о другом мужчине. Кормит его, переживает. Какое нам дело, правда? Зверь согласно рыкнул, но я чувствовал, как ему не нравятся мои слова, и решил закрепить успех. Снегопад скоро прекратится, и к ней приедет тот, кто однажды уже сделал девчонке больно. И пусть там же не наша территория. Пометил же я ее случайно. Зверь быстро бежал от дома в горах? О, нет, это он просто гулял. А вот мысль о том, что на нашу территорию может прийти другой самец, взбесила его, он буквально летел. Домой, к Иве. Может, оставить царапины на диване было не таким уж и плохим поступком?